Часть первая. Не твоя. Глава первая. Настя. Крупные капли падают на мраморную плиту и стекают вниз. Они скользят по гладкой поверхности, немного искажая изображенный на ней портрет моего мужа. Стекающие струйки плывут ниже, огибая рельеф траурной надписи и даты рождения и смерти. Мне нужно уходить, ведь погода быстро портится. Вот-вот польет проливной. Но я продолжаю стоять напротив надгробия, наблюдая за неумолимыми каплями, которых с каждой минутой становится все больше. Еще вчера я не могла унять поток слез, а сегодня тупо наблюдаю за движением струек на мраморе. Кажется, что больше никогда не смогу заплакать. Во мне не осталось слез. Их все я выплакала, и не осталось ни капли. А боль никуда не делась. Она ищет выхода, но не находит. Совсем недавно, еще неделю назад, я даже представить не могла, что все закончится так. Мне и в голову не приходило, что здоровый, преуспевающий мужчина может вот так умереть. От нелепой случайности, столкнувшей его на перекрестке с встречным автомобилем, управляемым пьяным водителем. Одно мгновение, и его не стало. И мне ни капли не легче от того, что виновник аварии погиб на месте. Мужа не вернуть, как и моей прежней жизни. Наш брак не был идеальным. Случалось всякое. Как во всех обычных семьях, бывали и ссоры, и яркие радостные моменты. Но я была счастлива и думала, что вытянула счастливый билет. А потом оказалось, что у того парня наверху были другие планы на моего мужа. Тяжело выдыхаю, стараясь втянуть в легкие побольше кислорода. От глубокого дыхания в груди немного болит. Но меня это не пугает. Меня вообще больше ничего не пугает. Хочется выдохнуть эту боль, уснуть, а потом проснуться, обновленной и спокойной. Поднимаю голову, смотрю в пасмурное небо и мысленно прошу Всевышнего забрать мою боль, остановить эту тоску и дать шанс спокойно жить дальше. Сейчас мне не верится в то, что однажды я снова буду счастливой. Хочется просто выключить скорбь. Позади раздался хруст, а потом тихие шаги. Оборачиваюсь, скорее по инерции. Внутри скользит беспросветное равнодушие касаемо всего, что происходит вокруг. И, наткнувшись на проницательный взгляд серых глаз, не выдаю ни одной эмоции. «Привет», — говорит Руслан. «Это друг моего мужа. Они учились вместе, и он часто бывал у нас в гостях». «Привет», — отвечаю тихо. «Я всегда его побаивалась. Ну ладно, боялась до ужаса. Хоть этот мужчина никогда и ничем не угрожал мне лично. Просто когда он появляется рядом, мне всегда становится неловко. А от его взгляда, прожигающего насквозь, будто читающего мои самые сокровенные мысли, становится не по себе. Обычно, когда он приходил, я старалась, сославшись на выдуманные дела, куда-то уйти, хотя бы в другую комнату, чтобы не маячить у мужчин перед глазами. Они говорили о делах, вспоминали годы учебы, иногда пили пиво. А я в такие моменты чувствовала себя лишней. А от направленного в мою сторону взгляда серых льдинок и вовсе хотела провалиться сквозь землю. Сейчас побег будет выглядеть странно. Да и куда бежать на кладбище? «Извини, что не приехал на похороны», — говорит мужчина, укладывая венок из красных роз рядом с памятником. «Был далеко?» И быстро вернуться не получилось. Он работает в какой-то крутой компании, и его должность подразумевает частые командировки по всему миру. Обычно после поездки он заезжал к нам и каждый раз привозил какой-то сувенир или коробку конфет, которых в наших магазинах не отыскать. «Я понимаю», — шепчу чуть слышно. «Мне не нужны его оправдания. Внутри сидит тупое безразличие ко всем напускным любезностям. Даже взгляд серых глаз не сумел в этот раз расшевелить болото из тоски». «Как ты?» — спрашивает Руслан. «Как я? Я ужасна. Но вслух говорю то же, что и всем остальным, задающим мне этот вопрос. Нормально. Засовываю руки в карманы куртки. К вечеру заметно похолодало. Погода этой весной не балует теплыми деньками. Если тебе что-то нужно, может, помощь какая, только скажи», — предлагает мужчина. «Спасибо». Не поднимая глаз от портрета мужа, отвечаю тем же потухшим голосом. Мы продолжаем стоять, молчим. Я никогда не знала, о чем можно говорить с этим человеком. Мы слишком разные, у нас не может быть общих тем. Его жизнь проходит в масштабных проектах. Кажется, что-то связанное с программным обеспечением разной направленности. В моей жизни нет ничего точного. Я зарабатываю реставрацией старых картин. Две параллельные вселенные. Эта встреча нелепа, как и все последние дни моей жизни. «На чем ты приехала сюда?» — спрашивает Руслан, который, наверное, тоже не знает, о чем еще со мной поговорить. «Я не видел машину. Я приехала на автобусе». И это еще один нелепый поступок, граничащий с глупостью. Я хотела прогуляться и немного развеяться, а ноги сами понесли меня к автобусной остановке. И выбор маршрута был тем же, что и в последние дни. «Пойдем, отвезу тебя домой», — предлагает мужчина. «Он прав, мне нечего тут делать». Вот и дождь снова начал усиливаться. «Мне неудобно тебя напрягать», — говорю, на этот раз повернувшись к нему лицом. «Не знаю, быть может, понимание того, что теперь я буду очень редко видеть этого человека, если это не последняя наша встреча вообще, придало смелости. Он приезжал к мужу, а не ко мне. Теперь не к кому». Заглядываю в серые глаза, которые привычно обожгли меня арктическим холодом. «Глупости?» — говорит Руслан. «Мне совсем не трудно. Идем». Он идет по проходу, я шагаю за ним. Когда подходим к машине, мужчина галантно открывает передо мной двери. Внутри клюнула боль. Мой муж тоже всегда так делал. Сажусь на переднем сиденье, машинально пристегиваясь. Руслан обходит машину и устраивается в водительском кресле. Автомобиль трогается с места, выезжает на дорогу, набирая скорость. «Мне нужно заехать кое-куда», — говорит Руслан. «Тут недалеко, нам по пути. Ты не против?» «Обещаю, это не займет много времени». «Мне все равно. Я не против». Смотрю в мелькающие за окном деревья, на унылые капли, бегущие по стеклу. Мое настроение солидарно с мерзкой погодой, такое же печальное и серое. Мы выехали на трассу и поехали в сторону города. Но потом, перед самым въездом в городскую местность, повернули направо. «У меня дом тут, недалеко», — поясняет Руслан, будто я его о чем-то спрашивала. «Я только закину кое-какие вещи, которые привез из командировки, и можем ехать». «Угу», — киваю. Ну, дом и ладно. Какая мне разница? Лес за окном становится гуще, а дорога сужается. Прекрасное дорожное покрытие закончилось, и теперь мы едем по пути, который давно требует ремонта. И в какой-то момент мне стало искренне интересно, чем закончится этот странный маршрут. Слишком все это не сочетается с привычным идеальным образом мужчины, сидящим сейчас за рулем. Руслан из той галактики, жители которой всегда безупречны. Его волосы аккуратно убраны назад. Ни один волосок не выбьется из прически. Подбородок гладко выбрит, даже в те моменты, когда он заезжает к нам сразу после прилета из очередной командировки. Рубашки даже на воротнике никогда не бывают испачканы. А запонки идеально сочетаются с пуговицами на пиджаке. К слову о пиджаке. Я уверена, что все его костюмы сшиты на заказ. В магазине не отыскать настолько идеально сидящих по фигуре. Надо ли говорить, что строчки на его костюме никогда не бывают хоть сколько-нибудь неровными? А тут вдруг такой живописный беспорядок. Искренне недоумеваю, неожиданно для себя, забыв на мгновение о событиях последних дней. Тем временем дорога сужается еще больше. А потом деревья заканчиваются, и моему взору открывается прекрасный вид. На высоком холме стоит дом. Только это не обычный дачный дом, которых много. Это настоящий дворец, похожий на старинные дома дворянского сословия. Величественное здание грациозно возвышается, мрачно глядя на нас темными окнами. Ощущение запустения сквозит вокруг. И даже мраморный фонтан у входа давно припорошило мусором и пылью.